же испытываю. Разочарование от того, что я не смогу, как мечтала стать подружкой этой мангаки», — ошарашенно бормотала Нека. «Или радость от того, что он молодой парень, а значит, я могу с ним... Так, уберите от меня камеру! Не снимайте меня!» — замахала рукой побагровевшая от смущения девушка, и камера послушно взяла крупным планом ехидную маску разрушителя. Глава 16. Следующее утро сначала ничем не отличалось почти от всех предыдущих, которые у меня были в этом мире. Зарядка, пробежка, на которой ко мне весьма неожиданно присоединился дед вместо Мии, которой опять не было, потом завтрак. Но вот потом меня поджидал сюрприз. «Что за...» — удивленно пробормотал я, зайдя на свою страницу в Pixiv. За одну ночь число моих подписчиков перевалило за 50 тысяч, и счетчик продолжал активно крутиться, каждую секунду увеличивая это число. А количество просмотров обеих моих выложенных манг увеличилось более чем в 2 раза. Соответственно, и количество иен на моем счету весьма существенно увеличилось, перевалив за 4 миллиона. На количество новых комментариев было даже страшно смотреть. Больше 10 тысяч, и я не представлял, где мне найти время, чтобы все их прочитать. Мне пора уже было бежать к машине, чтобы ехать на съемки, но я не мог не попытаться узнать, что же происходит, и быстро пробежался по первым нескольким страницам комментов, обращая внимание на самые залайканные. Расследование заняло 5 минут, и скоро мне удалось выяснить, что своей возросшей популярности я обязан тому, что был упомянут на стриме каких-то блогерш, у которых было более 1 миллиона подписчиков. И все бы вроде хорошо, и можно было бы даже спасибо за бесплатную рекламу сказать. Вот только пишут, что они прям какое-то разоблачение моей персоны устроили. Как минимум народ узнал, что я парень, школьник, и что по моей манге снимают аниме и готовят выход бумажной версии манги. Да это настоящие шпионки какие-то, а не блогерши. И еще это не очень хорошо характеризует службу безопасности корпорации, допустившие подобную утечку информации. Но углубляться в эту тему у меня уже времени совсем не было. Так что я записал себе в телефон название их канала, решив по дороге на студию глянуть запись стрима, если она есть, а потом просто сдать их безопасникам. Пусть те разбираются, откуда у них утечка идет. Это уже не мое дело, если только, конечно, они не слили мои персональные данные. Вот тогда точно засужу. Приняв столь суровое решение, я двинулся к выходу из дома, подхватив по пути на руки Кура, который с недоумением глянул на меня, мол, что надо, но вырываться не стал. «Ну, вот и твой звездный час настал», — обрадовал я его, выходя из дома, где меня уже ждали Кастет и Ганс в машине. «Животных следует перевозить в переноске, а не на руках». Неодобрительно глянул на кота Ганс, когда мы с ним устраивались на заднем сидении. «Да забыл я про нее», — отмахнулся я от него. «И вроде нормально он сидит, не дергается». Кура и впрямь сидел в машине без малейших признаков паники, как будто постоянно так ездил и лениво смотрел в окно, поудобнее устроившись у меня на коленях. Даже когда мы поехали, он никак не отреагировал и ухом не повел. «И все равно это неправильно», — не унимался немец. «Предлагаю заехать в магазин и купить переноску». «Да не будь ты таким занудой, Ганс!» — одернул его сидевший за рулем Кастет. «Нормально же сидит животное, а в переноске он может и орать начать. И нужен тебе тут концерт такой. Отстань от них. Сайта сам разберется, как ему своего кошака возить». И подмигнул мне в зеркало, на что я благодарно кивнул. Ганс неодобрительно глянул на кота, но промолчал. Я же полез в телефон. Стал искать видео от тех девчонок про меня и уже через 5 минут смотрел его, обратив внимание, что просмотров у него было уже 1 миллион. Нет, точно надо будет им спасибо написать за рекламу, если они в стриме не перешли черту с раскрытием моих данных. Решил я и приступил к просмотру. «И как у этого идиотизма столько просмотров?» Недоумевал я, мысленно следя за развитием событий, где 2 девчонки с разноцветными волосами расспрашивали какого-то типа в маске. Одна из них явно косила то ли под дурочку, то ли под ребенка. Вторая изображала из себя циника. Но какого-то особого креатива я там не увидел. Просто 2 симпатичные девушки, одна из которых выделялась весьма внушительными достоинствами, а вторая постоянно стебала ее по этому поводу. Тип в маске удивил. Именно он оказался источником информации обо мне и действительно много узнал про меня и планы корпорации «Шакуган» на мою мангу. К счастью, у них хватило мозгов не сообщать народу, как меня зовут и где я живу. Уверен, что этот разрушитель и это уже знал. Я же еще больше убедился, что об этом товарище надо будет обязательно безопасникам нашим рассказать. И видео показать. У него явно есть там кто-то, кто сливает ему инфу. В остальном же девчонки молодцы, хорошо меня пропиарили. Обычно у блогеров-миллионников нужно было покупать рекламу, и стоило это удовольствие весьма недешево. Тут же меня бесплатно раскрутили. Точно надо будет поблагодарить, и, может быть, даже выслать им по букету цветов, если удастся узнать их адрес. «Кастет, не ведись на них. Сейчас не до этого. Не забывай, что мы клиента везем». Отвлек меня вдруг от просмотра голос Ганса. Оказывается, мы стояли на светофоре, а рядом с нами остановилась какая-то явно дорогая тачка, то и дело взрыкивающая выхлопной трубой, а из ее окон высовывались подвыпившие парни, кричавшие что-то обидное Кастету, и, похоже, провоцировали на то, чтобы устроить прямо тут гонки. «Да знаю я», — огрызнулся Кастет, нервно сжимая руль. «Просто терпеть не могу таких придурков. Так и хочется проучить как следует». Он слегка газанул, заставив нашу Тойоту Камри задрожать, из-за чего она стала напоминать скаковую лошадь, которая вот-вот должна была сорваться в галоп. Придурки на соседней машине радостно взвыли, расценив этот жест как знак согласия на гонку. Тут же поубирали головы из окон внутрь салона, и через пару секунд их машина сорвалась с места, как только загорелся зеленый свет на светофоре. Мы же весьма неторопливо двинулись дальше. «Надеюсь, они разобьются рано или поздно», — злорадно произнес Кастет, наблюдая за стремительно удаляющимся от нас красным автомобилем. «Тогда могут пострадать невинные люди», — укоризненно глянул на него Ганс. «Пусть лучше полиция ими займется». «А то ты не знаешь, что таких уродов сразу же отпускают», — бросил на него злой взгляд Леха. «Явно же мажоры очередные. Япония в этом плане почти не отличается от других стран. Связи тут все решают. О, глянь, что творят!» Те придурки обнаружили, что соревноваться с ними никто не стал, но вместо того, чтобы просто уехать, перегородили вдруг впереди путь, не давая никому проехать, встав поперек дороги и явно поджидали нас. «Сворачивай, нам не нужны неприятности», — скомандовал Ганс. «К тому же это может оказаться нападением на сайта». «Куда?» — с каким-то даже предвкушением в голосе спросил Леха. «Сам же веришь, что повернуть тут некуда, а на встречке слишком активное движение». «Сзади тоже подпирают, назад не сдать». «Но вряд ли это за сайта. Так засаду не устраивают. Обычные придурки. Выход только один, вперед ехать. Ну что, тараним?» «Не вздумай», — вскинулся Ганс. «Ты сейчас не на броне автомобиля, чтобы на таран идти. Мы не можем подвергать опасности жизнь клиента». Уже второй раз за сегодня он назвал меня клиентом, и как-то мне это не понравилось. Царапало меня чем-то это слово. «Жаль», — оскалился в ухмылке Кастет. «Тогда по-другому будем действовать». Он подкатил к красной машине, из которой уже вывалились четверо парней, поджидающих нас. Остановился, вышел из автомобиля и в развалочку пошел к ним. «Может, поможем ему?» — предложил я Гансу, который явно не собирался никуда выходить и наблюдал за происходящим, сложив руки на груди. «Сиди, сам справится», — равнодушно ответил тот. У меня вдруг появилось желание послать его куда подальше и все-таки пойти на помощь Лехе, но я сдержал этот порыв и стал следить за развитием событий. Придурки явно что-то начали предъявлять Кастету, но из машины слышно было плохо, и я открыл окно. «Трус!» — запальчиво кричал явно лидер четверки, судя по тому, как окружали его остальные. Высокий и худощавый парень с надменным лицом. «Убирайся из нашей страны, гайдзин! Тебе тут не место!» «Я вообще-то тут с 14 лет живу. Так что она такая же моя, как и ваша», — невозмутимо отозвался Леха. «Да что ты с ним разговариваешь, Кенда?» — вмешался тут еще один. «Давайте ему просто наваляем уже, да дальше поедем. Нас девушки ждут». «Подождут», — хмуро отозвался тот. «А ты?» — перевел он взгляд на Леху. «Становись на колени, проси прощения за неподобающее поведение, и тогда мы тебя отпустим. И быстрее, пока мы тебе ноги не переломали». «У меня другое предложение». Кастет отвечал так тихо, что я его почти не слышал. «Это вы сейчас, все четверо, попросите у меня прощения, и если я поверю в его искренность, я вас отпущу». Я сейчас не видел его лица, но был уверен, что он ухмыляется. На удивление, никто из водителей других машин не пытался влезть в конфликт и даже не сигналил. Все терпеливо ждали, чем все закончится. Впрочем, уверен, что полицию уже вызвали, и скоро она тут появится. Парни дружно рассмеялись над его словами, но скоро смех застрял у них в горле, так как прямо на них смотрело дуло пистолета. Я даже не успел заметить, как Кастет успел его достать. «На колени, быстро!» — «Считаю до трех и стреляю по ногам», — рявкнул он. «Один уже было». «Да ты знаешь, кто мой отец!» — попытался грозно рыкнуть Кенда, но получилось у него весьма жалобно. «Мне плевать, два!» Все четверо тут же попадали на колени. «А ему за это ничего не будет?» — с опаской уточнил я у Ганса, который с невозмутимым видом смотрел на происходящее. «Они препятствуют нашему движению в тот момент, когда мы везем клиента. Тебя, то есть. И мы вполне могли посчитать, что это нападение, так что мы в своем праве». Пожал он плечами. «Кем бы ни были их отцы, нам они ничего сделать не смогут. Но только если он сейчас их вдруг и правда не пристрелит». Ну да, этого дела не дошло. Все четверо униженно поклонились, запрыгнули в свою машину и тут же умчались. «Придурки малолетние!» — проворчал Кастет, садясь за руль. «Надеюсь, они надолго запомнят этот урок». «Вряд ли», — односложно ответил Ганс, и я был склонен с ним согласиться по этому поводу. «Подобные личности необучаемы». «Жаль, что он не чисто черный», — задумчиво рассматривал режиссер Кура. «Впрочем, это поправимо. Кончики лап и грудку мы подкрасим просто. В остальном же идеально. Какая замечательная выдержка у твоего кота, Сайта. Вокруг столько людей, а он их ничуть не боится и не волнуется. Это такая редкость. Поверьте, я знаю, что говорю. Я много раз работал с животными, и большинство из них очень сильно волновалось при виде толпы людей. Ваш же кот как будто даже не замечает их. Удивительное спокойствие». И это действительно было так. Кура воспринимал все как должное, не пугался всего подряд и даже спокойно дал себя погладить нашим девушкам-актрисам. На руки только не позволял себя брать, да от меня никуда не отходил ни на шаг. Сегодня у нас съемка должна была состояться на кладбище, и даже мне немного не по себе было от вида могил и памятников. А он невозмутимо сидел у моих ног и даже не думал никуда убегать. Честно говоря, когда я читал сценарий, то был уверен, что для фильма построят какие-нибудь декорации в виде кладбища. Но нет. Нас отправили на самое настоящее кладбище, находившееся где-то на окраине города, и все утопающее в зелени. И наши девушки испуганно жались друг к дружке и опасливо поглядывали по сторонам. Хотя ведь еще был день, а все основные съемки тут будут происходить вечером. «Танака-сан, а зачем мы тут сейчас? У нас же вроде по сценарию нет дневных съемок на кладбище». Решил я сразу уточнить у режиссера. «Ну как же нету Сайта?» — удивился он. «Ты забыл, что когда все закончится и демон покинет твое тело, полиция заберет тебя отсюда уже при свете дня. Как раз сейчас финальную сцену мы и отснимем. Да и притаскивают тебя на кладбище тоже еще при дневном свете. Так что работа нам найдется, не переживай. Да и пока вас всех загримируют, тоже прилично времени пройдет. Потом еще кровоподтеки и синяки тебе рисовать. Да и освоиться вам тут надо. Видишь, как наши актрисы жмутся друг к другу. Пусть привыкнут немного. Я удовлетворил твое любопытство». «Да, спасибо», — чуть поклонился я. «А Кура как вы планируете использовать? Нам новые сценарии не раздали еще, так я и не знаю пока даже, что вы от него хотите». «Как не раздали?» — всполошился он вдруг. «Йосика, ты где?» — крикнул он в поисках своей помощницы. «Я здесь, господин». Тут же подбежала она к нему. «Я не понял, почему новые сценарии еще не розданы нашим актерам?» — вспылил он, зло глядя на девушку. «Как они будут сниматься сегодня без нового текста?» «Простите, господин», — склонилась она в поклоне. «Я собиралась вчера разослать новые сценарии актерам по интернету, но служба безопасности запретила это делать. Утечки информации боятся. Я все распечатала и сейчас же раздам всем». «В следующий раз будь добра. Обо всех таких нюансах сразу докладывай мне». Все еще недовольно проворчал он. «Вот как я сегодня что-то могу требовать от актеров, если они еще доработанного сценария не видели? Впрочем, это не твоя вина. Давай раздавай сценарии. У актеров будет время хоть немного с ним ознакомиться». «Хай, господин». Еще раз согнулась она в поклоне и убежала. «А что касается Кура, не переживай», — переключился на меня режиссер. «Ничего сложного от него требоваться не будет. Можно, кстати, его погладить?» Вопросительно глянул он на меня. «Да, разумеется», — пожал я плечами. «Он вроде не царапается, если его на руки не брать». «Ну что ты, такую фамильярность я себе не позволю», — рассмеялся Танака-сан, присаживаясь на корточке перед котом и осторожно его погладил. Кура его обнюхал, счел не представляющим для себя опасности и милостиво разрешил погладить, подставив голову. «Он в нескольких сценах будет выходить из каких-нибудь кустов к одному из персонажей, и тем будет его спасать. Или их, если их будет несколько. Пока кот будет с ними, он будет отпугивать демона. Мы решили, что если для демона не будет никакого сдерживающего фактора, то он быстро бы со всеми разобрался. Было бы нелогичным, если бы кому-то удавалось долго прятаться от него на кладбище или убегать. Зрители могли задаться вопросом, почему он сразу же не поубивал всех, а гонялся потом целую ночь за ними. А тут все понятно будет. Всем известно, что черные кошки отгоняют злых духов. Тут еще и драматизма можно будет добавить, когда демон будет кружить вокруг жертв, дожидаясь, когда они останутся без защиты, — хихикнул он. К тому же присутствие кота может привлечь дополнительный интерес к фильму. Сам же знаешь, как у нас все любят кошек. «Это точно», — согласился я с ним, мрачно наблюдая, как новенький опять подкатывает к Канне. Они подошли к одной из оградок, рассматривая растущие там цветы, и он что-то увлеченно ей рассказывал. «Нашел, блин, место для флирта. Я же уже говорил, что он меня бесит. Готов повторить это еще раз». «Да ты не переживай, слишком сильно мы его напрягать не будем», — как-то по-своему оценил мой мрачный вид Танака-сан. «И поверь, очень неплохо ему заплатим. Он еще у нас звездой станет». «Да я и не переживаю», — процедил я, чувствуя, как у меня сами собой сжимаются кулаки при виде того, как этот тип что-то шепчет на ушко Канне, и та смеется при этом, и игриво отталкивает его в сторону. Очередной приступ бешенства накрыл меня, и мне просто неистово захотелось стереть с его лица улыбку кулаком. И вот сейчас я окончательно понял, что в турнире я участвовать буду. Обязательно буду. Ибо где еще я вполне официально смогу настучать по морде целой кучи людей? Глава 17. Мрачные черные косматые тучи неслись по небу, как табун вороных лошадей, которых то и дело подгонял пастух ветер, что вызывало удивительный контраст с тем, что происходило внизу, на кладбище, где ни малейший ветерок не нарушал установившийся тут абсолютный покой, который лишь изредка тревожило пение какой-то ночной птицы, но даже оно было таким тоскливым, как будто оплакивало кого-то. Я лежал на земле в гордом одиночестве, связанный по рукам и ногам, и смотрел на ночное небо, где из занесшихся туч то и дело выглядывала кровавая луна, которая как будто подсматривала за нами. Несмотря на то, что подо мной был постелен плед, лежать было неудобно. Плед был слишком тонкий, и я постоянно ощущал спиной малейшие неровности и мелкие камни, впивающиеся в меня. Но приходилось терпеть. Я сейчас прямо как принцесса на горошине в японском варианте, блин. Только та спала на целой куче матрасов, а подо мной только тоненький плед. Мало того, что лежать было весьма некомфортно, так еще и откровенно скучно. Время тянулось невыносимо медленно, и даже нельзя было взглянуть в телефон, чтобы глянуть, который час. Отвык я уже вот так лежать и ничего не делать. Обычно мне всегда нужно было куда-то бежать или садиться рисовать, и лишь в больнице я немного отлежался. Но и там свободного времени у меня было не очень много. А еще я вдруг осознал, что, избавившись от школы, свободного времени у меня стало еще меньше. Раньше, когда ходил на уроки, я часа в 2-3 освобождался. Эти же съемки занимали весь день и длились до позднего вечера. Нет, я догадывался, что у актеров не все так легко и просто, как кажется со стороны. Но надеялся, что съемки будут не каждый день и не продлятся долго. Да и думал, что так как почти весь сюжет завязан на кладбище, где все ночью происходит, то днем я буду свободен, и лишь вечером на пару часов придется заезжать. Но пока мои надежды не оправдывались. Нет, актерская судьба точно не для меня, если я передумаю свою жизнь с мангой связывать. Слишком много съемки занимают времени, а после них так устаешь, что на творчество, и сил никаких не остается. Так что решено. После этого фильма с актерской карьерой завязываю. «Стоп! Снято!» — нарушил тишину вдруг голос режиссера, и кладбище зашевелилось. Забегали гримеры, поправляя на скорую руку грим актерам. С деловым видом носились ассистенты, разнося кофе и воду. Операторы стали проверять оборудование. В общем, кладбище ожило, как бы странно это ни звучало. «Сайта, ты как там? Развязать или потерпишь? На следующей сцене ты еще связанным будешь», — склонился надо мной режиссер. «Развязать, конечно. Я уже рук и ног почти не чувствую», — возмутился я. «И скажите там, чтоб в следующий раз слабее связывали. И почему вы меня так долго лежать заставили? Минут 15 ведь точно прошло. Там вся сцена-то секунд 30 будет длиться всего в фильме». «И будет очень хорошо, если в этих 15 минутах мы найдем нужное нам 30 секунд. Если же нет, будем снимать еще эту сцену, столько, сколько нужно», — нахмурился режиссер, пока какой-то парень из съемочной группы развязывал на мне веревки. «И больше уважения, Сайто-сан. Вы сейчас разговариваете со мной в невозволительном тоне». «Прошу прощения, Танако-сан», — тут же повинился я, спохватившись. «Действительно, что-то расслабился и позволил своему раздражению наружу вырваться. Режиссер-то ни в чем не виноват. С ним подобный тон недопустим». «Ничего страшного, бывает, я все понимаю». Тут же вернулся он в благодушное настроение. «Мало кому понравится валяться связанным на земле. А ты еще очень молод и не умеешь должным образом контролировать свои эмоции. Но тебе нужно этому учиться. Наше общество весьма консервативно и отторгнет тебя, если ты будешь все время идти на поводу у эмоций и станешь вести себя неподобающим образом. Контроль, контроль и еще раз контроль. Вот к чему ты должен стремиться». Многозначительно поднял он вверх указательный палец с видом настоящего гуру, и вдруг где-то рядом раздался оглушительный грохот. «Макото, лысая ты обезьяна! Ты опять, что ли, пьяным на площадку приперся?» — раненым бизоном взревел режиссер, направляясь в сторону шума. «Не дай Ками, ты какой-нибудь осветительный прибор мне сейчас разбил. Я ж лично с тебя шкуру спущу». «Контроль, контроль, еще раз контроль», — повторил я за ним, растирая затекшие руки и наблюдая за тем, как он разносит виновато отвешивающего ему поклоны лысого техника. «Сайта, ты как тут?» — подбежала неожиданно ко мне Канна. «Очень больно. Давай помогу». Опустилась она передо мной на колени и стала разминать мне руки. «Я с ужасом думаю о том, что скоро и меня связывать будут. Представляю, какие у меня синяки останутся после этого. Кожа у меня нежная, чуть надавишь — уже синяк. Тебе лучше?» «Да, спасибо», — поблагодарил я, чувствуя, как побежала по венам кровь, и глядя на девушку, которая при лунном свете казалась еще красивее, чем днем. «Уже гораздо легче». «Ну и хватит тогда с тебя», — раздался рядом невозмутимый голос новенького. «Канна, я тебе кофе принес и дораяки. Пришлось, правда, выдержать целую битву с Рюсеем, так как дораяки было последнее, а он хотел его для Мэй взять. Но, как видишь, я сумел одержать победу», — обворожительно улыбнулся красавчик Канне, держа в одной руке чашку с кофе, а в другой — блюдце с дораяки, которое представляло собой два бисквита, между которыми находится анко — паста из бобов Адзуки. «Спасибо, Касуми», — тепло поблагодарила его Канна. «Подожди еще минутку, пожалуйста. Сайта, как твои ноги? Встать можешь или их тоже помассажировать надо?» «Было бы неплохо», — не стал отказываться я, хотя, в принципе, уже все было нормально. Очень уж приятно было ощущать прикосновение мягких ладошек Канны, да и захотелось побесить немного этого напыщенного типа, изображающего из себя тут то ли прислугу, то ли аристократа в пятом поколении. Он как мрачно сверлит меня взглядом. Аж на душе немного полегчало. И как-то быстро они друг друга по имени начали называть. В Японии это как-то не принято. С другой стороны, мы с Канной тоже с первого дня знакомства стали друг друга по имени называть. С ней это как-то само собой вышло. Уж очень она легкая в общении. «Канна, кофе остывает. Уверен, что с Сайто-куном все в порядке будет», — не унимался Китамура, которого аж корюжило от того, что Канна дотрагивалась до моих ног. «Завидует, что ли?» Честно говоря, очень хотелось нагрубить ему, но я сдержался. Пока он не сделал мне ничего такого, чтобы хамить ему. А то, что он ухаживает за Канной, это вообще не мое дело. Вот если бы он первый перешел черту, нахамив мне, тогда другое дело. «Ничего страшного, я холодный кофе даже больше люблю», — улыбнулась она ему, но массаж делать все же перестала и встала, принимая у него чашку. Я тоже поднялся и сделал несколько резких махов руками и ногами, окончательно приходя в норму. «Ого, да ты крут!» — восхитилась девушка. «Я и так знала, что ты неплохо дерешься, но не ожидала, что у тебя такая растяжка. Ты чем-то занимаешься? Какими-то боевыми искусствами?» «Больше на балет похоже, чем на боевые искусства. Там-то как раз не принято высоко задирать ноги», — слегка усмехнулся, глядя на меня Касуми. «Видимо, Сайто-кун у нас танцами увлекается, не так ли?» «Так и есть», — не стал разубеждать я его. «У меня, кстати, в эти выходные выступление будет на соревнованиях. Можете прийти посмотреть». «Я не уверен, что...» «Я обязательно приду», — перебила Китамуру Канна. «Буду болеть за тебя. Ты, Касуми, если не хочешь, то не ходи. Вы же не друзья с Сайто». «Нет-нет, я обязательно составлю тебе компанию». Тут же переобулся он в прыжке. «Уверен, что наша дружба с Сайто-куном еще впереди. Куда приходите, во сколько?» «Я позже напишу эту информацию Канне», — уклончиво ответил я, так как сам еще не знал адреса и времени начала турнира. «Вот вы где! А я вас ищу!» — торопливым шагом подошел к нам режиссер. Настало время для нашей главной на сегодня сцены, и я хочу, чтобы вы выложились на полную при съемке. Дайте мне эмоции. Мы не уйдем сегодня до тех пор, пока я не буду полностью удовлетворен вашей игрой. А полностью удовлетворен я буду только в том случае, если вы сумеете довести меня до слез». «Мы готовы, Танака-сан», — чуть поклонилась Канна. «Только что за сцена-то?» «Как? Вы так и не поняли, Хашимото-сан?» Удивленно и вместе с тем с каким-то предвкушением в голосе спросил у нее режиссер. «Ну какая еще сцена может вызвать у нас такие эмоции, как не ваша смерть?» «Нет, нет, нет, умоляю вас, вы не можете со мной так поступить!» — надрывалась, рыдая Канна. «Прошу, не убивайте меня! Я никому ничего не скажу!» «Конечно, не скажешь!» — зловеще ухмыльнулся Рюсей, стоявший в окружении остальных одноклассников, молча смотревших на лежавшую на земле связанную Канну. «Потому что сегодня ты умрешь. Чем поможешь нам вызвать нашего господина? Уверен, что в этот раз он отзовется на наш зов, ведь мы принесем ему сразу две жертвы!» «Ублюдки!» — рыкнул я, изо всех сил напрягаясь, пытаясь ослабить веревки. «Отпустите ее! Вам нужен был лишь я! Она... она же ни в чем не виновата! Убейте меня, но не трогайте ее!» Пафосно проорал я, мысленно поморщившись. На мой взгляд, слишком уж тут все было эмоционально, но такова была особенность местного кино. Да и не только японского, а азиатского в целом. В драматичные моменты от актеров требовалось максимально показывать эмоции, из-за чего лично у меня появлялось ощущение, что актеры переигрывают. Но тут такое было в порядке вещей. Вот теперь мне и приходилось надрываться, изображая гнев и страх за девушку, буквально выплескивая их из себя. «Помолчи!» — пнул меня ногой Рюсей. «До тебя очередь дойдет позже». Вот поганец. Он должен был лишь изобразить пинок, но его ботинок весьма чувствительно ударил меня в бок. «Ничего, я ему это еще припомню». «Стоп!» — рявкнул тут же режиссер. «Канна, больше отчаяния и ужаса в голосе. Пока не верю. Рюсей, я хочу видеть мерзавца. Больше жестокости и наглости в голосе. Сайта, гнев вижу, но страха за любимую не чувствую в голосе. Еще раз, начали!» «Нет, нет, нет!» — взвыла опять Канна, и я еле подавил тяжелый вздох. «Чувствую, эту сцену мы будем снимать очень долго». «Танак-сан», — где-то после четвертого или пятого дубля обратился вдруг к режиссеру Китамура. «Обратите внимание, что Рюсей не обозначает удары, а и правда бьет Сайта. Синяки ведь будут, и тогда, если их увидят его родители, у вас проблемы будут». «Что?» — раздраженно взревел Танака. «Сайта, это правда?» Я промолчал, так как ни жаловаться не хотел, ни оправдывать урода Рюсея. А еще не понял, с чего вдруг Китамура решил вмешаться и настучать на Рюсея. Не верил я в его альтруизм. Если только хочет лучше выглядеть в глазах Канны. «А ну-ка!» Не дождавшись от меня ответа, режиссер наклонился ко мне и задрал кофту. «Дерьмо!» — выругался он, явно уверив там что-то не очень хорошее. Ну да, Рюсей под конец уже и не сдерживался в ударах. Странно, что Танака-сан сам этого не заметил. «Ты что творишь?» — накинулся режиссер, настоявшего с невозмутимым видом Рюсея. «Тебе же ясно было сказано изобразить удары. Понимаешь меня? Изобразить! А если ты ему ребро сломал? Под суд захотел, идиот!» «Танака-сан, вы же сами требуете от нас достоверности. А как можно ее добиться, лишь обозначая удар? Если Сайта не будет чувствовать боли, он не сможет изобразить ее и ненависть». Ничуть не испугался угроз Рюсей. «И он сам это понимает. Видите же сами, что он не жалуется даже. Это Китамура зачем-то лезет не в свое дело, а Сайта-кун стоически терпит и вживается в роль. Идеала можно добиться только через боль и страдания», — пафосно заявил он со скрытой усмешкой, поглядывая на меня. «А ты чего молчишь, Сайта?» — накинулся уже на меня Танака-сан. «Сразу бы сказал, чтобы он полегче бил. Зачем терпишь?» «Все нормально, Танака-сан, не переживайте. Рюсей-кун прав. Чтобы достоверно сыграть ненависть, надо ощутить ее по-настоящему. И у него получилось. Мне действительно удалось возненавидеть его. Давайте уже доснимем эту сцену, пока эффект не пропал». Поспешил я успокоить режиссера, даже не глядя на Рюсея. «Мы еще вернемся с ним к этому разговору, но потом, без лишних глаз. А жаловаться было бы плохой идеей. Думаю, Рюсей именно этого и добивался, чтобы я пожаловался и прослыл в глазах остальных стукачом и слабаком». «Хорошо, давайте уже тогда к сцене убийства приступим», — согласился со мной режиссер. «Поздно уже. И да, пока не забыл, завтра у всех выходной, так что время отоспаться у вас будет. Не жалейте сил. выкладывайтесь на полную». Актеры слегка оживились при новости о выходном. И мы продолжили. «Господин, мы взываем к тебе! Откликнись на зов своих преданных слуг и явись нам! Прими нашу жертву во славу свою!» — иступленно орал Рюсей, занося нож над лежавшей на земле Канной. «Взываем к тебе!» — дружно крикнули все остальные актеры, мрачно глядя на девушку. «Будьте вы все прокляты!» — с ненавистью выпалила Канна и из последних сил прошептала. «Синдзи, прощай! Я люблю тебя!» «Нет! Нет! Не смейте! Уроды! Подонки! Не трогайте ее! Иначе я убью вас! Всех! Вы слышите меня?» Рвался я иступленный из веревок, с ужасом глядя на то, как Рюсей медленно поднимает нож. «Каме, я тоже тебя люблю и... прости меня!» «Ты ни в чем не вина!» «Ах!» — хрипло вздохнула девушка, когда клинок с хрустом вонзился в ее грудь. На самом деле он, конечно, никуда не вонзился, а тупое лезвие вошло в рукоять, когда Рюсей обозначил удар, а сам звук удара изобразил как-то один из помощников режиссера. Вообще, насколько я знал, фильм после того, как он будет готов, переозвучивается, и, по идее, все эти звуки и не нужны были. Они все равно будут накладываться позже, но режиссер решил так. Максимальная достоверность. Следующие минут пять я вопил как ненормальный, изображая одновременные горе и ненависть к убийцам. Призывал на их головы всевозможные кары, внутри себя сгорая от стыда за свое поведение. Поверить не могу, что кому-то может понравиться такая игра, но приходилось терпеть и выполнять требования режиссера. «Стоп! Снято!» — прозвучала, наконец, долгожданная команда, и я с облегчением замолчал, даже охрипнув под конец. Третий дубль как-никак. Удивительно, как я еще себе голос не сорвал. «На сегодня достаточно. Развяжите наших героев», — скомандовал режиссер. «Не могу сказать, что я в восторге от последнего дубля, но это было лучше, чем в предыдущих. Пока будем считать, что сцену мы отсняли, но я потом еще раз пересмотрю ее. На сегодня все свободны. Напоминаю, что завтра, а точнее уже сегодня, у вас выходной. Всем доброй ночи». Мы в разнобой попрощались с ним и стали собираться по домам. «Ну ты и орал там!» — жизнерадостно заржал Кастет, когда я заполз в машину, и мы двинулись к дому. «Даже нам было слышно. Ганс, когда в первый раз услышал твой истошный вопль, вообще решил, что на тебя там напали, и к тебе кинулся». «Не я один», — невозмутимо отозвался немец. «Ты вообще-то рядом со мной бежал, если забыл». «Да меня просто в туалет приспичило», — смущенно отмахнулся от него Леха. «Но потом мы привыкли. Я и не ожидал, что ты на такие вопли способен. И я вообще не понимаю, зачем так иступленно орать? Я потому и не люблю японские и корейские фильмы, не говоря уже о китайских, что слишком уж там переигрывают. Вот зачем так делать? Главный герой должен быть мужественным и невозмутимым, не орать как баба». «Ну, вот такая вот тут особенность», — устало пожал я плечами. «Нужно максимально изображать эмоции. Сам не люблю подобное, но воля режиссера — закон. Кстати, то, как играют ваши российские актеры, мне гораздо больше нравится». «Ого! Ты смотрел русские фильмы?» — бросил на меня удивленный взгляд Кастет. «Ну да. Ты же знаешь, что я учу русский язык. А по ним это лучше всего делать», — соврал я. «Круто! И какой твой любимый фильм?» — не унимался Леха. «Сложно сказать. Я же многого в них не понимаю», — уклончиво ответил я, вспомнив, что тех фильмов, что я смотрел в своем мире, тут нет. «Не помню названий. В основном боевики какие-то». «Ну да, чего еще от пацана ждать?» — хохотнул он. «Драки да стрельба. Я тоже в твоем возрасте именно такое предпочитал смотреть. Сейчас же на комедию и да фантастику перешел». «Странно. А мне показалось, что в последнее время ты про любовь да драмы смотришь». Тут же сдал его с потрохами Ганс. «Тебе показалось», — поспешно открестился Кастет, чем еще больше убедил меня в том, что Гансу вовсе не показалось. «Это я просто... Погоди». Резко перебил его тот. «У дома кто-то стоит. Похоже, нас ждут. Тормози, я гляну, кто там». «Нормально все», — успокоил я его, увидев, кто ждал нас у двери. В тусклом свете от фонаря все же удалось разглядеть соседку. Айку, переминающуюся с ноги на ногу. «Это ко мне». «Как-то поздновато для свиданий, нет?» — бросил Леха взгляд на часы в машине, которые показывали уже 2 ночи. «Как ее родители выпустили вообще в такое время из дома?» «Вот сейчас и узнаем», — вздохнул я, вылезая из машины и направляясь к девушке. «Привет», — тихо поздоровалась она, когда я подошел к ней. «Извини, что так поздно, но нам нужно поговорить». Глава 18. «До утра этот разговор никак не мог подождать», — недовольно проворчал я, так как спать хотелось неимоверно. «Как тебя вообще выпустили из дома в такое время?» «Мама не знает, что я ушла. Она спит уже давно, и нет, не может», — покачала она головой. «Днем я в школе, а вечером тебя не поймать. Я и сейчас-то еле дождалась тебя. Уже спать собиралась идти. Часов с 11 гуляю тут у вашего дома, так как твой дедушка сказал, что ты не приехал еще. Удивительно, как при этом никто из твоих родственников не обратил на меня внимания и не прогнал отсюда». «Ничего себе», — присвистнул я. «Ну ладно, давай поговорим тогда». «Только лучше не тут», — покосилась она на стоящих поодаль Кастета с Гансом, который держал на руках сонного Кура, от усталости даже не пытающегося спрыгнуть с его рук. «Я, честно говоря, к концу съемок даже забыл совсем про него, и если бы не Ганс, то он точно бы на этом кладбище остался. Сегодня у него были всего пара сцен, и снялся он в них выше всяких похвал с первого дубля. В одной сцене его посадили на дерево, и он спокойно сидел на ветке, сверкая глазами, пока его снимали. В другой же он крался через кусты, и тоже все вышло замечательно, благодаря тому, что он заприметил какую-то птицу и устроил на нее охоту, чем режиссер и воспользовался, вовремя заметив его движение. Правда, саму птицу ему не дали поймать, и сердобольная Канна прогнала ее, когда он уже готовился прыгнуть, из-за чего удостоилась возмущенного взгляда с его стороны. Но она тут же загладила свою вину, поделившись с ним сэндвичем с тунцом. Чтобы Кура не сбежал или не потерялся, за ним закрепили специального человека, который весь день не отходил от него ни на шаг. «Идите домой», — скомандовал я приятелем отца. «Думаю, сейчас мне ничего не грозит». «Нет уж», — отрезал Ганс. «Вот когда ты будешь дома, тогда и пойдем. Но мешать не будем. Сейчас я кота домой отправлю, и мы в машине подождем, пока вы беседовать будете». «Хорошо», — устало вздохнул я, не став спорить, и мы отошли с Айкой чуть в сторону. «Так о чем ты хотела поговорить?» «О твоем отце», — строго посмотрела она на меня. «Мне не нравится, что он уделяет так много внимания моей маме. Он почти каждый день к нам заходит. То чинит что-нибудь, то чай пьют, то просто у дома стоят, разговаривают о чем-то. Вот зачем он это делает? У него же есть невеста, а я вижу, что он начал нравиться моей маме, но она не признается и не хочет со мной разговаривать на эту тему. Считает, что я еще слишком маленькая для таких разговоров, но я чувствую, что ни к чему хорошему это не приведет. Я не хочу, чтобы он разбил ей сердце». «Я понимаю, но от меня-то ты что хочешь?» — развел я руками. «Они взрослые люди и должны сами разбираться со своими отношениями. Мы-то что тут сделать сможем?» «Поговори с ним и узнай, чего он добивается», — решительно тряхнула волосами Айка. «Я не могу понять, чего он хочет от нас-то. У него же свадьба скоро. Неужели его невесте нравится, что он к другой женщине ходит? Или она не знает об этом? Так узнает. Я лично ей расскажу обо всем, если он не угомонится. Я очень люблю свою маму и не хочу, чтобы она потом плакала из-за него. Она только-только отошла от смерти отца, и не нужно ей новых потрясений», — чуть ли не прошипела она под конец, сжав маленькие кулачки. «Подожди, не горячись», — попытался я ее успокоить. «Я поговорю с ним. Может, он просто по-соседски решил помочь. Уверил, что мужчины дома нет, вот и помогает. Такого же тоже исключать нельзя». «По-соседски», — наклонила она голову, и в ее холодных глазах мелькнуло отражение луны. «Ни разу не слышала, чтобы кто-то кому-то ходил помогать просто по-соседски. Тем более, когда речь идет о мужчине, который приходит к женщине. Я не настолько маленькая, чтобы не понимать, что так не бывает. Всем вам, мужикам, нужно лишь одно. Но все же я дам тебе немного времени. Один день. Если ты завтра же не поговоришь с ним, и он не перестанет к нам ходить, то послезавтра я сама приду к вам и открою на него глаза его невесте. А пока спокойной ночи». Она решительно развернулась и пошла к своему дому, сопровождаемая моим задумчивым взглядом. Что-то с ней все же не так. Когда мы в первый раз увиделись, она была испуганным воробушком, которая всего боялась и сразу же убежала от меня. Сейчас же я видел перед собой совсем другого человека. Жесткого, решительного. При этом, когда мы случайно встречаемся утром, она все та же испуганная девчонка и со страхом смотрит на меня, как будто в ней уживаются два совершенно разных человека. Если вспомнить о том, в какой школе она учится, то не исключено и такое. Может, в ней действительно живут два разных человека? Как там это называется? Шизофрения или это что-то другое? Надо будет почитать об этом. А еще о том, насколько это опасно для окружающих. Скорее всего, раз ее держат не в психбольнице, а дома, то это не опасно, но мало ли что. И если мои выводы подтвердятся, то лучше бы моему отцу и правда держаться подальше от этой семьи, а то мало ли. Перемкнет ее и попытается убить его. А с отцом и правда надо поговорить. Не хочется мне во все это лезть, но надо. Ухаживать за другой женщиной, когда у тебя невеста есть, это действительно не очень красиво выглядит. И если Света узнает обо всем этом, то точно не будет подобного терпеть. Не тот у нее характер. Это японские женщины на многое готовы закрывать глаза. Русские же совсем не такие. Убить не убьет, но ни о какой свадьбе точно и речи уже не будет. Еще и может в дальнейшем запретить отцу общаться с его ребенком. «Ты чего там завис?» — вырвал меня из раздумий крик Кастета. «Может, домой уже пойдешь? Нам так-то тоже спать хочется». «Все, иду, извини», — встряхнулся я, направляясь к дому. «Утро вечера мудренее. Вот проснусь и решу на свежую голову, как лучше разговор с отцом построить, чтобы он все-таки выслушал меня, а не сбежал». «Ничего себе! Посмотрите, как кто соизволил почтить нас своим присутствием!» — с сарказмом произнес Аджарн, когда я вошел в дадзё. «Сам великий Кушита-сан оказал нам честь, придя в наше скромное дадзё. Давайте же поприветствуем его, как полагается!» И он чуть склонился передо мной в поклоне, а недоумевающие ученики поспешили последовать его примеру. «Прости, недостойных, что не встречаем тебя, как полагается, и не упали к твоим ногам, у величайший из великих! Позволь твоему ничтожному Аджарну узнать, чем вызвано было твое столь долгое отсутствие. Уверен, что причина была весьма весомой. Наверняка ты был на каком-то крупном турнире, прославляя наше скромное додзё. Убежден, что столь великий воин одержал в нем победу и вернулся к нам греться в лучах своей славы». Продолжал язвить он, а до меня только сейчас дошло, что следовало бы предупредить его о том, что не смогу приходить, когда оказался в больнице. На работу и режиссеру сообщил, а про него забыл совсем. «Простите, сенсей», — виновато склонился я перед ним в поклоне. «Я болел и забыл вас предупредить, что не смогу прийти. Моя вина. Но и сейчас я полностью здоров и к турниру готов». «Только я могу решить, готов ты или нет», — рявкнул Аджарн. «Идиот! До турнира несколько дней осталось, а он, видите ли, заболел и забыл предупредить. А чтоб в следующий раз ты ничего не забывал», — сделал он угрожающую паузу. 30 кругов вокруг дадзё. Приступай!» «Хай!» Только и оставалось мне, как склониться еще раз в поклоне. И отправиться на пробежку на улицу, под мелкий противный дождик. 1 круг вокруг дадзё — 300 метров, так что нетрудно подсчитать, что бежать придется 9 километров. Прилично даже для меня. Почти марафонская дистанция. 50 минут займет по такой погоде. «У тебя 40 минут!» Уже в спину мне рыкнул Аджарн. «Не успеешь, накажу!» «Хай!» — еще раз выдохнул я. К счастью, дождь почти перестал идти. Дышалось после него очень легко, так что бежалось хорошо, и очень скоро я вошел в привычный ритм и ноги передвигал уже на автомате, погрузившись в свои мысли. Отец, когда я утром встал, уже успел куда-то сбежать, как будто почуяв, что его ждет неприятный разговор сегодня, так что пришлось отложить разговор до вечера. Дед опять сегодня бегал со мной, чему была очень удивлена присоединившаяся к нам Мия. Присутствие деда ее очень смущало, так что мы толком и не поговорили сегодня. Но все же она успела рассказать мне, что сцены с ее участием уже отсняли, так что с сегодняшнего дня она возвращается в школу. После пробежки Света побаловала нас с дедом на завтрак сырниками со сметаной, чему я был чрезвычайно рад, а вот дед отнесся к новому блюду весьма настороженно, поначалу. Но когда его будущая невестка достала еще и варенье из айвы к ним, то тогда и он оценил их весьма положительно. На пару с ним мы очень быстро расправились со всеми сырниками. Я думал отцу парочку оставить, но Света сказала, что к его приходу она еще сырников сделает, так что мы с дедом добили их. Потом я уже привычно заценил на сайте возросшее число подписчиков и сумму, перевалившую за 5 миллионов йен. Подал заявку на вывод средств на свою новую карту, которую вчера мне привезли на дом, ответил на 10 комментариев и с головой ушел в творчество, рисуя мангу и параллельно списавшись с Хару. У того все шло хорошо. Ранобэ было почти готово, так что из сроков мы не выбивались. В общем, все было хорошо, а, как говорится, если где-то у вас идет все хорошо, то значит, в каком-то другом деле у вас все будет плохо, и, похоже, карма настигла меня именно тут. И это я ведь еще не сказала Джарну, что у меня было сотрясение мозга. Даже не представляю, какая у него будет реакция на это. Может, и отстранить от турнира. На его месте я бы так и сделал, а потому лучше я и не буду ему об этом рассказывать. Принял я непростое решение. Даже если со мной что-то случится, то к нему вопросов не будет никаких. Особенно если он не будет знать о произошедшем. Заключение врача, что у меня все нормально и я здоров, есть. Да и что со мной может случиться? Подставлять голову под удары я не собираюсь. Буду просто аккуратнее в обороне действовать. К тому же я уже Канну успел пригласить. Будет как-то не очень красиво сообщить ей о том, что меня не допустили. Еще и этот урод наверняка в разговоре с ней будет прикалываться надо мной. Нет уж, я буду участвовать, и более того, сделаю все, чтобы победить. Покажу этому козлу, какими именно танцами я занимаюсь. Я выдохнул, стиснул зубы и ускорил бег. До конца отведенного мне времени оставалось 10 минут, так что нужно было слегка ускориться. 39 минут и 40 секунд, — резюмировал Аджарн, глядя на телефон, пока я обессиленно пытался отдышаться. «Неплохо. А теперь 100 отжиманий. Начинай», — скомандовал он, не дав мне даже прийти в себя, так что я стиснул зубы, чтобы не сказать ему что-нибудь неприятное. Рухнул на пол и приступил к отжиманиям. Легкие горели, а сердце пыталось выпрыгнуть из груди, но я терпел, стараясь не спешить. Делать упражнения плавно и понемногу приходил в себя. К концу сотни я успел продышаться и даже отдохнул немного. Все-таки я каждое утро по 200 раз отжимаюсь, так что 100 для меня сейчас — это так, разминка. «Закончил?» — подошел ко мне Аджарн, когда я не спеша встал с пола. «А теперь пошли поработаем на лапах. А параллельно я расскажу тебе о твоих будущих соперниках на турнире». «А что, уже известно, кто выйдет против меня на турнире?» — удивился я, одевая перчатки. «Нет, конечно, но фавориты уже известны. Про них и расскажу, чтоб ты готов был, а с остальными ты и так должен справиться. Если, конечно, среди них не окажется такого же перспективного новичка». Ухмыльнулся Аджарн, поднимая лапы. «Правый, левый и мощно правый. И повторять, пока не скомандую остановиться. Начали». Я приступил к отработке ударов, а он продолжил. «На этом турнире выделяются 4 участника. По мнению многих других аджарнов, с кем я в последнее время общался, кто-то из них и станет чемпионом. Надеюсь, что ты сможешь убедить их, что они ошибаются. Победителем прошлого чемпионата среди юношей в категории с 14 до 15 лет был Рюта, как ты помнишь. Но ты уже в эту категорию не попадаешь по возрасту и будешь участвовать в юниорах, где возрастные ограничения от 16 до 17 лет. И к твоему сведению, если ты победишь, то в следующем году сможешь участвовать во взрослом чемпионате мира, который будет проходить в Турции в мае. Там допускаются участники с 17 лет. Так, стоп!» — вдруг резко скомандовал он. «Теперь 2 удара левой, 2 правой, максимально быстро. И мощно левой. Начали». «Так что в этом году открытый чемпионат Токийской префектуры весьма сильный по составу, так как является в том числе одним из отборочных к чемпионату мира», — продолжил он. «Для многих молодых спортсменов это шанс попасть на первый в своей жизни чемпионат мира, так что конкуренция будет бешеной. В твоей категории уже зарегистрировались для участия 67 человек, и это еще не предел. Окончание подачи заявок завтра в 18:00». «Ого!» — присвистнул я и помрачнел. «Идея участвовать в турнире уже не казалась мне такой замечательной. И нет, я не испугался, дело было в другом. Я же не планировал связывать свою жизнь со спортивной карьерой, и, участвуя в нем, получается, я отнимал шанс у того же Рюта попасть на чемпионат мира, который мне нахрен не сдался. А если я одержу победу, но не поеду на него, то что тогда? А хотя в этом случае, наверное, пошлют того, кто 2-е место занял», — сразу сообразил я. «Тогда ладно, это не страшно. А вот Рюта, получается, я все же подгадил. Впрочем, он сам не использовал свой шанс, так что не стоит мне себя винить. Да и тренер хорош. Мог бы и раньше рассказать мне все эти нюансы, а не за 2 дней до турнира». «Первым я выделю, пожалуй, Сато Кобаяши», — задумчиво продолжил Аджарн, немного отвлекся и аж крякнул, когда у меня получился особо мощный удар, и сделал шаг назад. «Очень быстрый, резкий и жесткий. Одинаково хорош как в ударах ногами, так и руками. Левша, так что за левыми рукой и ногой придется следить очень внимательно. Чемпион Осаки среди юниоров прошлого года, 17 лет. Предпочитает ближний бой. На дистанции не столь уверен, но не слаб, а лишь чуть менее хорош, чем в ближнем бою. Будем надеяться, что в первых боях вас с ним жребий не сведет. Стоп. 3 минуты перерыв». Я замер, тяжело дыша, и приготовился слушать дальше. «Следующий кандидат — вьетнамец, Фан Танбо. Чемпион Азии прошлого года среди юношей. Очень быстрый. Даже быстрее, чем Сато Кобаяши. Техничный боец, но маленького роста, всего 1,59 м. На этом можно будет и строить бой. В ближнем бою у тебя против него нет шансов. Придется постоянно разрывать дистанцию и побегать от него. К тому же он намного легче тебя, так что удары хоть и быстрые, но не сильные». Невозмутимо произнес сенсей, и я прифигел слегка. «Чемпион Азии! И куда я лезу вообще?» «Третий еще один японец, Таканоки Аоя. Примерно твоей комплекции. Помимо муай-тай занимается еще и классическим боксом. Именно его победил Рюта в прошлом году в финале. Грязный боец. Частенько использует запрещенные удары, на чем и попался в бое с Рюта, и ему судьи занизили баллы. В этом году, говорят, он сделал выводы и намного реже использует грязные приемы, но все же иногда прибегает к ним. И далеко не всегда судьи их замечают. Этот соперник для тебя вполне проходимый, если ты вдруг сам не расслабишься. Закончили перерыв. Удары правой и левой рукой и боковой правой ногой. Чок!» «А последний кто?» — пропыхтел я, приступив к ударам. «Тоже какой-то чемпион?» «Нет, о последнем почти ничего не известно, так как он пока, как и ты, не участвовал ни в каких соревнованиях. Но все мои знакомые, кто видели его в зале, его очень хвалят. Родился в Японии, но родители кубинцы. Гильермо Паррет, 16 лет. По слухам, невероятно техничный. Высокий, с длинными руками и ногами. Предпочитает драться на дальней дистанции, но с такими данными это неудивительно. Когда начнется турнир, я гляну его бой, и тогда мы еще раз его обсудим. Более предметно. Если, конечно, тебе не выпадет с ним драться в первом же бое. Стоп!» — скомандовал Аджарн. «Достаточно на сегодня. Бои начнутся в субботу в 2 часа дня на национальном стадионе в Синдзюку. Ты уже заявлен. Как приедешь, тебя найдут в списке и скажут, куда тебе идти. Приехать надо за час до начала. Не опоздай, понял?» «Хай!» — поклонился я. «А вход там свободный? Родственников и друзей можно проводить?» «Билеты платные, но для участников выделены квоты. Не более 10 человек», — проворчал Аджан. «Скинь мне данные тех людей, которые придут. Я перешлю организаторам, и их внесут в списки на бесплатный проход». «Спасибо», — еще раз поклонился я и пошел в раздевалку. Вымотался сегодня до предела, и хотелось лечь и не вставать больше до завтра, но впереди еще ждал серьезный разговор с отцом. Глава 19. «А батя-то у тебя ходок тот еще, как я погляжу!» — хохотнул Кастет, наблюдая вместе со мной из машины, как чуть в стороне от нашего дома остановилось такси, и из него вылезли отец и соседка. Они тут же попрощались друг с другом и пошли по домам. Из окон нашего дома такси было не увидеть, но у нас обзор был лучше. Мы только что приехали, потому и успели застать эту картину. «Не смешно», — недовольно глянул я на шутника и поспешил выбраться из машины, чтобы успеть перехватить отца. «Пап, подожди!» — остановил я его, когда он уже подходил к двери. «Сайта, а ты чего тут делаешь?» — удивленно и как-то напряженно спросил он, видимо, гадая, видел я его приезд или нет. «Приехал только что с тренировки», — пояснил я. «Ну так пошли тогда», — кивнул он на дверь. «Погоди, разговор есть», — замялся я, не зная даже, как начать. «Так дома и поговорим». «Нет, Свете, думаю, не стоит его слышать». Не согласился я с ним, тяжело вздохнув. Я чувствовал, как где-то глубоко внутри меня проснулись остатки личности Сайта, которым очень не нравилась эта идея разговора с отцом. Сайта не слабо так боялся отца, и часть этого страха передалась и мне. Да и я по-прежнему так и не знал, что ему сказать вообще. Чтобы он не общался с соседкой? Так он пошлет меня куда подальше, вот и все. «Так о чем ты хотел поговорить?» — спросил он, когда мы чуть отошли от дома. «В субботу начнется чемпионат префектуры Токио по муай-тай», — решил я начать с нейтральной темы. «Проходить он будет на национальном стадионе. Начало в 2 часа дня. Я участвую. Пропуска я вам всем заказал. Ты придешь?» «Я, конечно, горд тому факту, что мой сын наконец-то будет участвовать в турнире. Но ты уверен, что тебе нужно так рисковать сейчас?» — нахмурился он. «Ты буквально пару дней назад из больницы выписался, а сотрясение мозга — это не шутка. Может, не стоит этого делать?» «Да все нормально, не переживай. Я не собираюсь там рисковать и подставлять голову под удары», — поспешил успокоить я его. «А если что-то будет не так, сразу же снимусь. Но думаю, все нормально будет. Ты ж сам слышал, как доктор сказал, что я полностью здоров». «Надеюсь, что ты не ошибаешься. Конечно же, я приду», — кивнул он. «Вот только я так и не понял, почему ты не хотел, чтобы наш разговор услышала Света». «Потому что я хотел поговорить вовсе не об этом», — решился я, набирая воздуха в грудь, как будто нырнуть собирался. «Я хотел узнать, что тебя связывает с нашей соседкой». «А вот это уже не твое дело», — хмуро глянул он на меня. «С какой стати я перед тобой должен отчитываться? Наши с ней дела тебя никак не касаются». «Не касаются?» — переспросил я, еле сдерживая вспыхнувшее раздражение. «Ну да, формально он был прав. Тут в Японии не принято было лезть в чужие дела и делать замечания людям, которые старше тебя, но... Света вообще-то моя будущая мачеха. И ты предлагаешь мне закрывать глаза на то, как ты стал обманывать ее, даже еще не успев пожениться?» Я не сводил с него злого взгляда. «А ты подумал о том, как она отреагирует, когда узнает, что ты постоянно бегаешь к другой женщине? А она узнает, и поверь, не благодаря мне. Ее дочери очень не нравится общение матери с почти женатым мужчиной, и если ты не угомонишься, то послезавтра она сама придет к нам и расскажет все Свете. И как она на это отреагирует, по-твоему, догадываешься?» Отец ничего не ответил, мрачно уставившись куда-то в сторону. «А я скажу как», — продолжил я, добивая его. «Это тебе не японская девушка, многие из которых просто закрыли бы на это глаза и просто побоялись тебе что-то сказать. Нет, тут все будет по-другому. Света не станет подобного терпеть и просто уедет домой. А значит, про ребенка тебе можно будет забыть. Вряд ли ты сможешь с ним видеться, если она будет обижена на тебя. Напоминаю, что Света не рвалась за тебя замуж. Ты сам ей предложил узаконить отношения. Так почему ты сейчас делаешь все, чтобы ваши отношения закончились, толком и не начавшись? Чего ты добиваешься-то?» «Ты еще слишком молод, чтобы понять меня, сын», — глухо произнес отец, поняв, что я жду его ответа. «Взрослая жизнь гораздо сложнее, чем ты думаешь. И вопросы отношений в жизни самые сложные. Все очень непросто». «Непросто?» — взорвался я. «Не понять! Чего тут понимать-то? Ты сделал предложение Свете, так как она забеременела, и ты не мог поступить по-другому, но ты ее не любишь. А тут вдруг проснулись чувства к соседке, и ты теперь пытаешься усидеть на двух стульях. Вот только ты же понимаешь, надеюсь, что так не сможет продолжаться вечно. Рано или поздно или Света все узнала бы, или соседке надоело бы выступать в роли любовницы. Ты же не думаешь, надеюсь, что если ты все же женишься на Свете, то соседка останется с тобой? Уверен, что нет». Убежден, что она мечтает о том, что ты бросишь невесту и женишься на ней. И стоит ей понять, что ты не собираешься бросать Свету, то все у вас сразу закончится. И в лучшем случае она тихо, мирно уйдет от тебя. В худшем же все расскажет Свете. Или ты все же собираешься бросить невесту? Тебе надо делать выбор, и как можно скорее, пока все не зашло слишком далеко, и пока Света сама обо всем не узнала. Потому что тогда от тебя ничего уже зависеть не будет». «Да я все это понимаю!» — раздраженно рыкнул отец. «Но ты думаешь, что это так просто, что ли? Тебе легко говорить, не ты оказался в такой ситуации. Когда смотришь на ситуацию со стороны, всегда все очень просто кажется. В жизни же все по-другому. Долг твердит мне, что я не имею права допустить, чтобы ребенок рос без отца, а сердце любит другую женщину. И как я могу порвать со Светланой, когда сам уговорил ее выйти за меня замуж и привез сюда? Ну и Машуку я терять не хочу, не хочу расстраивать ее. Ей и без того нелегко пришлось после смерти мужа. Но ты прав», — вздохнул он и зябко поежился, засунув руки в карманы куртки. «Долго так продолжаться не может, и выбор мне действительно придется сделать. Хотя тут и выбора, по сути, нет. Долг важнее любых чувств, любовь». Замолчал он на секунду. «Рано или поздно пройдет». «Решено», — встряхнулся он. «Завтра же, а точнее уже сегодня, скажу Машуке, что нам нужно расстаться». «Ты уверен, что это правильный выбор?» С сомнением глянул я на него. «Вы же не любите со Светой друг друга. Это даже мне, глядя со стороны, ясно. Тогда к чему такая жертва? Расстаться с любимым человеком ради того, чтобы жить с тем, кто тебя не любит и кого ты сам не любишь, это как-то... глупо, что ли? И будет ли от этого лучше вашему ребенку? Сильно сомневаюсь. Рано или поздно он поймет, что папа и мама не любят друг друга, и это будет стрессом для него. А если вы еще при этом и ссориться будете постоянно? Нет, никому при таком решении лучше не будет. Ни тебе, ни Свете, ни Машуке, ни ребенку. Все в проигрыше окажутся». «Думаешь, лучше будет ребенку расти вообще без отца?» Косо глянул он на меня. «Да почему?» — удивился я. «С чего тебя в такие крайности бросает? Кто тебе мешает участвовать в его жизни и воспитании? Поговори спокойно со Светой. Объясни, что влюбился в другую женщину, но ребенка бросать не собираешься и будешь помогать ей с ним. Извинись, что свадьба не состоится, хотя именно ты на ней настаивал. Она умная женщина, уверен, что все поймет.